Шен в то же самое время утешала рыдающую Тини и пыталась понять, как поступить. В Нартагале ночь только вступала в свои права. Королева как раз закончила просматривать переданные ей Лиаром бумаги, написала нужные письма и собралась отправиться в спальню к мужу, предвкушая приятную во всех отношениях ночь. Когда услышала доносящиеся из соседней комнаты тихие всхлипывания, решив проверить, в чем дело, вошла и нашла там скрутившуюся в клубочек на кровати Тини. Рабыня безнадежно плакала в подушку, жалобно, как обиженный ребенок. Шен мгновенно забыла обо всем и бросилась утешать подругу. Та уткнулась ей в живот и принялась, захлебываясь, с подвываниями рыдать. Постепенно удалось выдавить из девушки причину ее отчаяния. И теперь королева сидела и думала, что ей со всем этим делать. Тини втрескалась в эхо. Как это могло случиться за каких-то несколько дней? Шен не знала, однако случилось. А девочка ведь носит ребенка короля, будущего наследного принца. Она вполне способна натворить глупости и немалых. Да и понимала ее Шен, сама хорошо знала, что такое любовь. Придется что-то придумывать, тем более, что эта ситуация возникла по ее вине. А что здесь придумаешь? Посоветоваться бы с кем-нибудь. Так с кем? В Нартагале точно не с кем. Может, с кем-нибудь из своих, из эльдаров? Увы, в замке сейчас раннее утро, все еще спят. Придется подождать. А завтра прибудут Ле с Карой, да еще Оливи, Раха и Тайка. У них спросить, что ли? А что они ответить могут? У каждой свои проблемы. Принцесса просто не поймет. Шлюха она есть шлюха. Охотница счастлива со своим Эннетом. Раха страдает по распутному эльфу. А жрица с Беспалой охомутали рыжего Санти. Стоп! Вдвоем? Но ведь это идея. И не ревнуют друг другу. Но в себе Шен уверена не была. Она все ночи, что Тини проводила с Эхе, не просто ревновала, а буквально сходила с ума. На стены драться готова была, срывала зло на ни в чем не повинных придворных дамах. Умом понимала, что сама подложила девушку в постель мужа, но все равно ревновала. Или это потому, что не присутствовала там? Лес Карой всегда вместе к Санти в постель забираются, редко когда поодиночке. А то еще и Оливи зачем-то с собой приводят. Придется, пожалуй, проверить. Тем более, что Шен недавно узнала кое-что, приведшее ее в полную растерянность. Королева долго рылась в архивах, оставшихся от уничтоженного ею работоргового дома Астеан, и сумела выяснить, что Тини — ее родная сестра-близнец. Отобрав девочек у матери, их продали разным воспитательным приютам. Шен выросла в Астеане, а Тини еще где-то, оказавшись в конце концов в гареме прежнего короля. Почему бы Эхе не иметь и двух королев, совершенно одинаковых на вид? Преимуществ это даст множество. Придворные церемонии и прочую чушь вполне потянет Тини, дав тем самым Шен время заняться куда более важными вопросами. Но все опять упиралось в то, согласится ли муж. Да еще в то, как она сама на это отреагирует. Правда, отношение к Тинии после того, как королева узнала, что та, ее сестра, резко изменилось. Сейчас Шен ощущала девушку как часть себя. Нежно заботилась о ней, не понимая, с чего та постоянно такая мрачная. Поняла. И что дальше? «Сейчас мы пойдем к нему», — негромко сказала королева. «Вместе». «Зачем?» Девушка настолько удивилась, что даже перестала плакать. «Будем любить его вдвоем». Тини оторопело уставилась на ее величество. Ей от такого предложения перехватило дыхание. «Ты ведь мне сестричка. Я теперь точно это знаю», — рассмеялась королева. «Родная. У нас одна мама была». «Правда?» — широко распахнулись глаза рабыни. «Правда», — подтвердила грустно улыбающаяся Шен, чувствуя себя неизмеримо старше этой наивной девочки, хотя на самом деле они были одного возраста. «Ой!» — обхватила щеки ладонями, Тини восторженно глядя на ее величество. «Я не буду тебе ничего обещать», — вздохнула королева. «Но хочу кое-что попробовать. Согласна ли ты стать Эхе второй женой?» «Да я...» — вспыхнула девушка. «Я на все готова, только бы хоть иногда его касаться». «Не знаю, что из этого выйдет», — помрачнела Шен. «Но давай попытаемся». Она прикрыла глаза Тини рукой и переместилась в спальню мужа. Он уже с нетерпением поджидал жену. Снова увидев двух королев, растерялся и упал в кресло, с недоумением уставившись на них. «Тут такое дело», — смущенно сказала Шен, садясь прямо на пол у его ног. «Какое?» «Тини тебя тоже любит. И она ведь твоего сына носит, и она...» «Что?» «Она моя родная сестра. Я это точно выяснила». «Сестра?» — изумленно вытянулось лицо короля. «Значит, мой ребенок будет родным тебе по крови?» «Да», — с улыбкой подтвердила Шен. «Он будет моим племянником». «Я очень рад», — расплылся в улыбке Эхе. «Но неужели Тини не заслужила хоть капельку любви и тепла?» «Заслужила, наверное», — помрачнел он. «Но я люблю только тебя». «А давай попробуем жить втроем». Глаза Шен лучились озорством. «А вдруг нам понравится?» «Ну, давай попробуем», — уныло буркнул Эхе, готовый сделать для любимой все, что она только пожелает, даже это. Хотя ему, конечно, стало несколько не по себе от предложений жены. И что это на нее нашло? Да, жаль девочку, но ему нужна только Шен, единственная и неповторимая. Пусть и даже Тини ее сестра, однако она не Шен, и этим все сказано. Только ничего не поделаешь, раз уж жена уперлась, то от своего не отступится. Тем более, что наличие двух совершенно одинаковых королев даст нам множество преимуществ, — продолжила Шен. Тини вполне способна играть мою роль на публичных церемониях, а я в это время займусь куда более интересными делами. Да и свободнее станет, не придется выискивать возможность переместиться куда надо, а без промедления делать, что требуется, не думая, что обязана через час-другой вернуться во дворец. «Наверное, ты права», — тяжело вздохнул король. Шен, загадочно улыбаясь, коротким заклинанием погасила свечи в спальне, оставив только крохотный ночник, и повлекла мужа к кровати, жестом позвав сестру за собой. Та, хоть и отчаянно покраснела, послушно последовала за королевской четой. Сбросила платье и забралась на ложе. Девушка чувствовала себя очень неуверенно, но знала, что пойдет на что угодно, лишь бы получить хоть малую кроху счастья.